Джон Виклифф и Ян Гус. Жизнь этих двух священников является воплощением Божьего принципа. Один насадил, а другой поливал, но возрастил все Бог. В библиотеке Пражского университета хранится рукопись, украшена многими художественно исполненными миниатюрами, из которых одна имеет для нас особенное значение. Она состоит из трех медальонов, расположенных один над другим. На первом англичанин Джон Виклифф высекает огонь из кремня. На втором чех Ян Гус зажигает уголья. На третьем немец Мартин Лютер держит в руках пламенеющий факел. Нет необходимости, чтобы один и тот же деятель вырабатывал идеи и применил их в жизни. Чаще всего такая работа распределяется в истории между разными личностями. Джон Виклифф был кабинетный мыслитель, он писал для немногих. Гус, он не нуждался в этой предварительной кабинетной работе, она была уже сделана другим человеком. Гус является продолжателем идей Виклифа, обладавшим громадной энергией, необходимой для возбуждения народа, для общения с массами. Он был человеком дела, тем, чем не был Виклифф. И если англичанин высекал огонь, то чех зажигал уголья. Конец цитаты. Джон Виклифф насадил, Ян Гус поливал, а плоды реформации взрастил Бог. Чудная связь поколений, не так ли? Важно отметить, что Джон Виклифф и Ян Гус были людьми большой веры. Они выполнили дело, порученное им Богом, и они умерли, не увидев плода своего дела. Виклифф умер, так и не успев увидеть, какое влияние на христиан оказали его взгляды и Библия на английском языке. Он при жизни не узнал, нашел ли его перевод Библии отклик в сердцах людей. Виклифф знал только то, что должен сеять семя и довериться Богу, чтобы тот закончил начатое, и Бог сделал это. Сегодня мы можем видеть плоды его веры. Изобретение в 1450 году печатного станка привело к тому, что в больших количествах стали печататься Библии на европейских языках. К 1818 году переводы Библии распространятся по всему миру благодаря усилиям миссионеров, несущим слово другим народам и переводящим его на понятные им языки. В 1942 году создана миссия переводчиков Библии имени Джона Виклифа. Перевод Библии стал для них профессией. В настоящее время миссией выполнено уже более 700 переводов Нового Завета, и 1300 языков находятся в работе. Джон Виклифф был бы доволен этими результатами, но он умер, не увидев результатов. Это был человек веры. Яну Гусу тоже не дано было увидеть последствия своей проповеди, реформацию церкви. На момент его смерти все видимые обстоятельства говорили о торжестве тьмы над светом, о торжестве Антихриста над истиной. Казалось, что ложь одержала победу над истиной. Взирая на обетование Божье, уповая на Слово Господне, он писал: «Первосвященники, священники, книжники и фарисеи, Ирод и Пилат и остальные иерусалимские осудили, предали на смерть и погребли истину, а она, встав из гроба, одержала победу над всем и вместо себя послала в мир еще 12 своих глашатаев. Та же самая истина вслед за слабым и робким гусем послала в Прагу многих соколов и орлов, которые быстротою своего взора превосходят других пернатых, и по милости Божьей высоко взлетают и приносят новых птенцов Господу Христу, укрепляющему и утверждающему всех верных своих, ибо Он говорит: «Сея с вами во все дни до скончания века». Если же с нами истинный Бог, всемогущий праведный заступник, тогда кто может одолеть нас? Так писал Ян Гус в 1414 году, находясь в заточении, Удивительной верой дышит каждое слово этого письма, написанное в Констанцкой тюрьме. Автор послания к евреям пишет: «Одни верою угашали силу огня, а другие верою сгорали в огне. Одни верою избегали острия меча, а другие верою были обезглавлены мечом. Одни верою заграждали пасть львов, а другие верою шли в римские амфитеатры и растерзаны были львами. Одни и другие были движимы верою в отстаивание позиции истины. Они сохранили верность Богу до смерти, но результаты веры были разными. Одни прославили Бога чудесным избавлением от смерти, от огня, от львов, от меча, а другие прославили Бога мученической кончиной, будучи съедены львами, сгоревшие в огне, перепиливаемы пилами. Одни и другие действовали верою. Их вера проявилась в позиции, а не в результате. Да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Избавит ли Бог от смерти или во славу Божию сгорим в огне, это вторичное. Главное – сохранить верность Богу, верность Писанию и верность истине. Они верили, что Господь силен спасти их от смерти чудесным образом, но не во власти человека управлять результатом. Только Бог знает, какой результат послужит больше к его славе. Вера выражается в позиции истины. Позиция так же важна, как и поступок. Главное – поднять знамя истины и быть готовым к любому исходу на поле брани ради истины. Те, кто угашали силу огня, в них было не больше веры, чем те, кто сгорели в огне. Вера проявилась в позиции истины, а результатом управляет Бог. Ян Гус поднял знамя истины. «Истина всегда побеждает», – писал он. Она всегда достигнет вершины. Неважно, насколько сильно та будет покрыта ложью и окутана обманом, не имеет значения и то, как долго истина будет идти к торжеству своей победы. Ложь и обман падут, а истина останется. Итак, реформация – это плод веры. Написано: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Не оживет, если не умрет. Жертва Ян Гуса принесла много плода, потому что он добровольно лег на жертвенник и сгорел на этом жертвеннике. И мы сегодня стоим на плечах этих гигантов. Читая о жизни Виклифа и Яна Гуса, нам не следует недооценивать свою роль, которую мы можем сыграть как сеятель, посеяв семя или же совершив добрый поступок в жизни другого человека. Ваши действия сегодня, совершенные с верою и вдохновленные Богом, могут оказать значительное влияние на будущие поколения. Многие из нас узнают о плодах семян, посаженных нами в жизни других людей, только на небесах. Никогда не следует недооценивать силу посеянного семени. Не отчаивайтесь, если Бог призвал вас что-либо сделать, а вам кажется, что ничего не получается или нет никаких результатов. Оставайтесь покорными Богу. Продолжайте сеять семя, не обращая внимания на то, насколько твердой и холодной кажется почва для вашей работы. Плоды ваших трудов будут развиваться точно так же, как развивается семя растения. Просто помните, что в твердой и замерзшей зимней почве лежат семена, которые весной станут ароматным цветком или прекрасным плодом. Время находится в руках Божьих.